На ступеньках послышались шаги. Я поднял голову. «Это еще что такое?» — сказал майор. «Слезы льешь? Как же тебя пустить к земляку?» «Утри слезы. Пойдем со мной». На втором этаже был точно такой же зал, как и на первом. Открыв дверь справа, мы очутились на большом балконе, полном каких-то неизвестных мне нежных желто-розовых цветов. Потом майор открыл еще одну стеклянную дверь. С похолодевшим сердцем я двинулся вслед за ним. В глубине громадной темноватой комнаты, в окна которой заглядывали ветви ели, на просторном кожаном диване лежал вверх лицом комбат Газиев. Голова огромная, словно подушка, сплошь забинтована. Не видно ни лица, ни глаз, ни даже носа, только запеченные губы. И руки, бессильно вытянутые поверх одеяла, тоже забинтованные до локтей. У изголовья дивана за столиком, уставленным какими-то пузырьками, пинцетами и шприцами, сидела немолодая медсестра. Как только мы вошли, она неслышно поднялась. Майор на цыпочках приблизился к дивану. — Капитан Газиев. — А, да, да, слушаю. Голос комбата звучал знакомо и в то же время с какими-то новыми непривычными придыханиями. — Пришел вызванный тобою солдат. — Мансурбек? — спросил комбат, заикаясь. — Где ты, брат? Когда я услышал «это брат», спазма снова сжала мне горло. Слезы выступили на глазах. Но, встретив насупившийся взгляд майора, я подтянулся. «Товарищ гвардии капитан, по вашему приказанию явился». «По вашему приказанию?» — выдохнул комбат. «Что это? Ты так официально, брат? А ну, поближе! Анюта! Стул ему!» Анюта подвинула обитое кожей кресло к дивану. Комбат молчал. Он то дышал тяжело, с присвистом, то погружался в тихое, словно полуобморочное состояние. — Капитан Газиев, — позвал майор. — А? — Да. Капитан будто проснулся и, опять задыхаясь, заикаясь и свистя, заговорил. — Слушай меня, брат. Сам видишь, положение мое неважное. Я хотел сказать тебе, но не разрешают. Ночью разрезали всего. Хотят еще что-то делать. Делать, а? Что я говорил? Ах, да, Анюта, дай планшет. Анюта достала из тумбочки знакомый планшет комбата. Достала? Отдай солдату. В планшете тетрадка. Мансурбек, возьми ее. Пусть... На всякий случай она будет у тебя, а то может потеряться. Понял? Это была тетрадь в черном коленкоровом переплете. Понял, товарищ комбат. Увидев, как майор кивнул на дверь, я встал. Хорошо. Не сердись. Котельников. Видишь, разговаривал не больше трех минут. В вслед за майором, на цыпочках я вышел из комнаты. — Что, в слезы? Снова? — сказал мне майор на балконе. — Товарищ майор, неужели он ведь земляк мой? — Вот и учись у своего земляка. Каким должен быть человек? В садовой беседке я раскрыл тетрадь капитана. Сразу на самом страшном месте. 21 августа 45 года. Два дня не брал в руки перо. Самое страшное, что только могло произойти для меня сейчас, на этой войне произошло. Спасая раненых от неожиданно напавших на нас самураев-смертников, погибла Оля. Мы похоронили ее на склоне холма, засеянном гаоляном. Я долго сидел, не в силах покинуть ее могилу. Мы уйдем, а Оля останется на чужбине, под этим чистым, безоблачным, но все равно неродным небом. Жестока жизнь, свершившая то, чего больше всего боялась она, человек необыкновенной чистоты и честности, погибнуть вдали от родины. Я не мог читать это и перевернул несколько страниц слева направо. 6 августа 45 года. Наконец, от Саламатхон пришло письмо, которого я ждал почти 3 месяца. Я уже давно забыл, что такое слезы, но в горле застрял комок, когда читал ее письмо. Столько боли, радости и тоски было в этих 2 страничках. «Милая, не бойся, война эта не затянется надолго. Близок день, когда мы свидимся. Будет праздник и на нашей улице». Стиснув зубы, я хотел закрыть тетрадь, но взгляд упал на мое имя. 7 августа 45 года. Вчера строго наказал солдата Мансурбека, земляка Саламатхон. Ночью, когда мы шли по степи, он передал, оказывается, свой ручной пулемет Арслану, а сам укатил на машине артиллеристов. Что для необстрелянных, непривычных к трудностям войны отдать боевое оружие? Я видел, что Мансурбек парень, как видно, честный и добрый, тяжело переживает свой проступок. Но я не мог со своей стороны поступить иначе. Бывали уже у меня случаи, когда, желая сделать добро землякам, я приносил им вред. До сих пор не забуду. Декабрь 42 года. Я командир роты 114-й стрелковой дивизии на Воронежском фронте. Однажды к нам в полк и в мою роту прибыло пополнение. Среди них человек 20 солдат из Ферганы. Я воевал тогда уже больше 1,5 лет. Стосковался по родной стороне, по узбекскому краю, по языку родному. И когда я увидел земляков, когда заговорил с ними по-узбекски, показалось, будто побывал в Фергане. Но и земляки мои тоже не нарадуются встрече со мной. Это были простые ребята, вчерашние колхозники. Садоводы, хлопкоробы, чабаны. Они попросили, чтобы я их выделил в отдельный взвод, чтобы они были все вместе. Офицеров у меня было мало, и в этот взвод я назначил командиром прибывшего вместе с ними сержанта, тоже узбека. И до первого боя в тяжелых окопных условиях я как мог старался облегчить им непривычную фронтовую долю. И вот первый бой. Было так холодно, что плевок замерзал на лету, не успев попасть на землю. После артподготовки рота пошла в наступление. Я шел сзади и вдруг вижу. Упал один из земляков. А другие, все 20, с криками и причитаниями, вдруг кидаются к нему. Окружили убитого, рыдают над ним. но и накрыло минами всех, хотя я кинулся к ним и, угрожая пистолетом, разогнал в разные стороны. С тех пор я дал себе зарок к землякам больше всего строгости. Солдаты, прибывшие в Монголии, хоть и не из моей Ферганы, но бывают же такие совпадения, оказались земляками Саламатхон. И я обрадовался, очень обрадовался им. Но не показал, не стал подпускать их к себе, хоть и чувствовал, что они так и тянутся к офицеру-земляку. Ничего, пусть только война кончится, и я как-нибудь соберу их вместе, объяснюсь, и, надеюсь, они простят мне эту холодность. Я закрыл тетрадь и сжал руками голову. Неужели Даврон Ака и сейчас думает, что мы в обиде на него? Даврон Ака, дорогой мой, брат мой, поправляйтесь только, поправляйтесь. У нас в душе нет никакой на вас обиды. Мы любим вас. Мы гордимся вами, Даврон Ака. Слышите, гордимся. Услышав тихие легкие шаги, я поднял голову. По аллее шла медсестра Аня. «Пойдем-ка, солдат», — сказала она. «Тебя опять капитан просит». В саду уже стемнело. В окна комнаты, где лежал комбат, плыло какое-то зеленоватое сияние. Комбат по-прежнему лежал вверх лицом. Его забинтованная голова и руки тоже будто окрасились в зеленовато-голубой свет. «Пришел Мансурбек», — сказал комбат, учащенно дыша. «Садись, я тебя замучил и вообще много обижал, товарищ капитан. Неужели вы думаете... Постой! Я говорю не для того, чтобы просить прощения. И не перебивай меня, ладно? А то и так мысли путаются. Что я хотел сказать? Да, помни, каждый солдат в армии это представитель своего народа. Какие бы тяготы не выпали на вашу долю, не хнычьте. Вот мое завещание всем моим землякам в батальоне. Товарищ капитан, да почему завещание? Зачем вы? Перестань! Перебил Даврон Ака, тяжело дыша. «Я тебя звал сюда не для того, чтобы ты меня утешал. Анюта, вода у тебя есть?» «Есть, есть!» Анюта, поправив бинты вокруг губ капитана, поднесла ему чайник ко рту. Комбат, стуча зубами о чайник, сделал глоток и тихо, видно от нестерпимой боли, простонал. «Анюта, подай мой планшет солдату». «Подала? Там письмо. Письмо Саламатхон. Помнишь, Мансурбек, я получил его в те дни, когда ты пулемет потерял. Оля принесла. Нашел? Нашел, товарищ капитан», — сказал я, нащупав в планшете толстое треугольное письмо. «Молодец! Прошу тебя, брат, прочитай!» Комбат не закончил. Открылась дверь, и в комнату вошли майор Котельников и полковник Белобородов с халатом на плечах. Я вскочил с места. «Это кто там?» — недовольно пробурчал комбат. «Я, Даврон, я!» Полковник на цыпочках подошел к дивану и сел на мое место. Комбат заволновался. «Мстислав Владимирович, вы...» «В третий раз прихожу, Даврон», — сказал Белобородов. «Вот Котельников не пускал». «Котельников? Беспощадный человек!» Комбат попытался пошутить. «Ну, как ты чувствуешь себя? Лучше?» «Александр Федорович, наверное, сказал, как я себя чувствую». «Да, сказал. Он говорит, что ты поправишься». «Раз Александр Федорович сказал, значит, поправлюсь. Но хорошо, что вы пришли, Мстислав Владимирович, очень хорошо. Я хотел кое-что сказать вам. Боялся, что не успею, так и унесу с собой». «Даврон!» — Белобородов невольно наклонился к комбату, который не увидел его движения. «Да о чем ты думаешь? Не узнаю тебя». «Подождите, товарищ полковник, сперва скажите, недовольны этим боем, а? Но, поверьте, не было другого выхода. Крестьяне пришли с просьбой, товарищ полковник, крестьяне, их эти смертники разоряли, убивали». «Кто сказал, что я недоволен? Будь я на твоем месте, я бы тоже так поступил». «Только не сберег ты себя, Даврон». «Не сберег», — согласился комбат и нетерпеливо пошевелил рукой. «Ну что ж, война. Лучше скажите, товарищ полковник, вы получили мой рапорт?» Белобородов погладил пальцем свои седые брови. «Получил, Даврон, получил. Ты прав. Все клевета, гнусный вымысел». «Товарищ полковник...» «Даврон, успокойся, дорогой, не стоит». «Нет, товарищ полковник, стоит. Эта самая клевета отравила мне жизнь». Комбат глухо простонал, шевельнулся всем телом и вдруг, перестав заикаться, заговорил быстро и страстно. «Вы сказали, не стоит клевета, мол? Но если клевета, то почему возбуждают дело против меня? Почему допрашивают меня?» «Даврон, дорогой, — сказал полковник, — ты не тревожься, все будет в порядке». «Мне больно не потому, что боюсь, — воскликнул комбат, — а потому, что меня взяли под подозрение, поверили не мне, а этой гнусной лжи». «Дело не в недоверии. Раз кто-то написал, надо, значит, проверить, правду выяснить надо, Даврон, чтоб потом защищать ее». «Правда! Почему для выяснения правды проверять надо меня? Почему не начать с того, кто не гнушается низкой ложью? Или то, что я 4 года воевал, не считается достойным внимания? Получил 3 ранения, не остался в тылу, и после всего этого, оказывается, еще надо проверить меня? Меня, не Нагаева? Где доверие к солдату, к боевому советскому офицеру, товарищ полковник?» Белобородов молчал. Он нагнул свою большую седую голову, освещенную голубовато-зеленым светом, и ничего не говорил. И комбат, выложив все, тоже замолчал и опять задышал тяжело, с присвистом. Майор, замерший у двери, на цыпочках подошел к полковнику и положил руку на его плечо. Белобородов вздрогнул. «Товарищ полковник!» снова заикаясь, прервал тишину комбат. — Почему молчите? — Даврон, дорогой! Полковник коснулся руки Газиева. — Но что я могу тебе сейчас сказать? Потерпи. Знай только твердо. Все, что ты сказал, я доведу до сведения командования. Можешь не сомневаться в этом. — Спасибо, Мстислав Владимирович. — Капитан Газиев. Строго официально обратился к комбату майор. — Постой, Александр Федорович. Еще одно слово. Товарищ полковник. — Слушаю, дорогой. Помните, как в этом году весной, после десанта, когда мы соединились с полком, я ходатайствовал о присвоении Оли младшему лейтенанту и старшине Сало звание лейтенант? Помню. Младший лейтенант погибла. Но старшина Сала, его заслуги вам известны, товарищ полковник. Хорошо, напишем, напомним. И последнее, товарищ полковник, слушаю тебя, Даврон. Харитонов, сказал комбат, это один из самых лучших офицеров в полку. Он должен расти, Мстислав Владимирович. Хорошо. Еще какая у тебя есть просьба? Никакой. Только чтобы после меня такие, как Нагаев, не грязнили мое имя. Это единственная моя просьба о себе, Мстислав Владимирович. Газиев, хватит разговаривать, пора гостям уходить, — сказал Котельников. Белобородов неожиданно опустился на колени и приложился губами к забинтованной голове комбата. До свидания, Даврон. Сейчас приедет знаменитый нейрохирург. Ты выздоровеешь, дорогой. Прощай, Мстислав Владимирович. Едва слышно проговорил комбат. Белобородов, ни на кого не глядя, вышел. За ним и майор, строго посмотрев на меня, не разговаривать, мол. В комнате воцарилась тишина. Не лишился ли сознания комбат? Я нагнулся было к нему, но в это время Даврон Ака тихо позвал меня. «Мансурбек!» «Слушаю, товарищ капитан!» «Я не кажусь тебе странным, как ребенок!» «Нет-нет, что вы!» «Котельников прав! Я веду себя как ребенок!» Но я хотел, чтобы ты прочитал письмо Саламатхон. Зачем? Оно у тебя? Да. Не надо читать. Я знаю его наизусть. Лучше, если что случится, ты расскажешь ей, «Да я...» Он не договорил. Дверь широко, бесцеремонно распахнулась, и в комнату вместе с Котельниковым влетел быстрый старичок с бородкой-клинышком. Старик сверкнул на меня золотыми очками и строго сказал: «Что за солдат тут? Освободить помещение!» Я с отчаянием посмотрел на Котельникова, потом на комбата. «Товарищ комбат, Даврон Ака!» «Ладно. Устало и безнадежно проговорил комбат. — Иди, если что, передашь ей словом. Прощай, брат. До свидания, товарищ капитан. Да будет операция успешной. Рахмат, Рахмат Ука. Боясь зареветь, я кинулся вон. В полумраке коридора, освещенного зелеными лампочками, стояли Харитонов и перед ним весь съежившийся Нагаев. Сбегая по ступенькам, я услышал надрывный голос Нагаева и невольно замедлил шаг. «Почему ты не сказал, что Газиев ранен? А ты что, попросил бы у него извинения? Признался бы, что клеветал?» Нагаев шумно вздохнул. «Да, извинился бы, если бы знал». Я не стал слушать дальше. Сад утонул во мраке. С гор дул прохладный ветер, и в неярком свете разбросанных лампочек, раскачиваясь и тихо гудели, будто жалуясь на что-то, стройные ели. Я бежал по безлюдной аллее. Куда, зачем? Не знаю. Потом гляжу, очутился в той же самой беседке, в которой я листал недавно дневник комбата. Даврон Ака, милый мой, почти год ты молчал, и каждый день этого года казался мне тысячу дней. Наконец, сегодня вечером я получила твое письмо. Ты жив, жив, любимый мой, единственный мой, дорогой мой, ты жив, жив. Письмо твое пришло ночью. Его принес, несмотря на позднее время, почтальон, инвалид войны, который знал, что мы все ждем вестей от тебя. Я прочитала письмо и, сама не знаю, почему так сделала, пошла на кладбище. Когда приедешь, увидишь, за нашим садом под старой мельницей есть кладбище, а посреди кладбища стоит могила святого Гаи-Бобо. Когда нашу семью постигало какое-нибудь несчастье или случалась большая радость, покойная бабушка, она бедная одинаково боялась и счастья, и несчастья, приходила сюда, читала молитву, зажигала свечку и к рогам архара над могилой привязывала белую тряпку. Я, такая пугливая и суеверная, пошла по мрачному кладбищу и опустилась на колени перед могилой святого Бобо. Что я там говорила, не помню. Да и что я могла говорить? Кажется, плакала, молила, не знаю уж кого, о том, чтобы ты уцелел на войне. Затем, привязав к рогам архара подаренный тобой в день нашей свадьбы шелковый платок, после твоего отъезда я хранила его в сундуке, вернулась домой. Ты жив, жив, милый мой дорогой. И это одно слово развеяло все мои страдания за долгие годы войны, бессонные ночи, которые я пережила, думая о тебе. И не хочется в этот радостный день говорить о страданиях. Ведь ты жив, жив.